я не мог понять, что с нами. Наверное, за нас было решено богами. Я не верю рекламе, верю глазам твоим, и ради них я готов перевернуть весь мир. Твои слова могут лечить, могут быть острыми, только давай не будем спешить быть взрослыми. Давай как раньше, будем дома поздно мы. Смотри, уже ночное небо усыпано звездами, и уже полстраны напевает эту песню. Я хочу, чтобы весь мир услышал, что мы вместе. И не надо лезть, я на своем месте. Мое сердце навсегда в твоем аресте. Это я придумал нас с тобой. Все время вместе, никогда в разнобой. Просто я встретил свою девушку из снов. Помнишь, как любили, верили в любовь. Помнишь, мелом на асфальте рисовал. Снова пробегают эти кадры. Помнишь те прогулки в парке возле лавры? Городские арки, мы с тобой все тем же курсом. Ты управляешь моим сердцем и моим пульсом. Оно все помнит, и это похоже надолго. Только твои слова никогда не били током. Жизнь раскидает и снова расставит все по полкам. Мы разобьемся, но она соберет из осколков. Ты научила любить, научила верить. Все, что есть у нас с тобой, словом не измерить. И мою душу греет то, что ты есть у меня. Рядом с тобой мне всегда мало и ночи, и дня. Это я придумал нас с тобой. Все время вместе, никогда в разнобой. Просто я встретил свою девушку из снов. Помнишь, как любили, верили в любовь. А помнишь, мелом на асфальте рисовал. Тебя.